Hey! Старик на ужин пригласил, взглядом своим он меня заманил. Старик на ужин пригласил, взглядом своим он меня заманил. Я достал обрез из тупа своего и выстрелил ему прямо в лицо. Старик на ужин пригласил, взглядом своим он меня заманил. Старик на ужин пригласил, взглядом своим он меня заманил. И чуть